Глава 45. Головня рассказывает, как дело было. «А должен знать, потому что когда Бобриков тебя в это дело впутывал, он тебе все объяснил. Обязан был. А если ты влез в это дерьмо без каких-либо объяснений, то ты большой дурак». «Получается, что я большой дурак», — выдохнул агент и в отчаянии уронил голову. «Ат! Видишь, Меркурий Фролч, с какими людьми нам приходится работать? Как он может быть сыщиком, если его так просто обвести вокруг пальца? Но я почему-то думаю, он нам что-то не договаривает. А что? Сейчас постараемся узнать». Начальник снова обратился к головне. «Ну, Тимофей, даю тебе последний шанс исправить положение и рассказать правду. Зачем Бобриков убил Сиволапова? Воспользуйся уникальной возможностью. Ведь Бобриков ничего пока сказать не может. А когда сможет, все свалит на тебя». «Да как он свалит?» «Очень просто. Скажет, это ты убил Сиволапова». «Но я ведь его не убивал». «Об этом никто не знает. Поэтому, чтобы получить себе таких защитников, как мы с Меркурием Фролчем, ты должен нам все рассказать. Зачем вам нужно было в квартиру Сиволапова?» «Да я и сам не знаю, зачем. Может быть, для того, чтобы убить его?» «Нет, у нас сначала и мыслей таких не было». «А когда они появились?» «Да вообще их не было. Это Сиволапова убили так, по случайности». «По какой еще случайности?» — насторожился фон Шпинна. «Ты хочешь сказать, что у Бобрикова не было умысла?» «Не было. Да и зачем его убивать? Нам просто у него нужна была одна вещь». «И что же это за вещь такая, что вам понадобилось настолько, что из-за нее пришлось убить человека?» Начальник сыскной, не сводя глаз с агента, подался вперед и поставил локти на стол. «Я этого не знаю», — отрицательно замотал головой агент, и по его пустым глазам было понятно, что он, скорее всего, не врет. «Как же так? Ты залез в это дело уже по самые уши и не знаешь, что за вещь? А если бы с Бобриковым что-нибудь случилось, ты бы просто остался у разбитого корыта и не знал, чего искать?» «Да я ничего и не искал». «А, выходит, ты этим занялся за компанию. Не хватало в твоей жизни горчичной остроты, м? Все, хрена не хватало. И ты решил помочь Бобрикову, даже сам не зная, в каком деле». «Почему? Я знал, в каком деле ему помогаю». «Ну? Ну так и нам расскажи. Мы тоже знать хотим. Ну, что за дело такое?» «Да все просто. Там Бобриков сказал, у Сиволапова есть там какая-то вещь. Ну, я не знаю, что это такое, но она очень нужна одному человеку». «Постой, постой!» — прервал головню начальник сыскной. «А кому? Это хоть знаешь?» «Да в том-то и дело, что я и про человека ничего не знаю. Мне только известно, что он очень богатый и будто бы сулил Бобрикову 10 тысяч серебром, если тот ему эту вещь раздобудет». «И эта вещь была у Сиволапова?» «Да», — устало кивнул агент. «А откуда она у Сиволапова, ты знаешь?» «Ну, вроде он ее украл». «А почему в таком случае потерпевший сам не обратился в полицию?» «Ну, наверное, не хотел. Да и потом Сиволапов, он ведь сам из полиции. И неизвестно, кто его там покрывает». «Ну что же, разумно». Начальник сыскной посмотрел на Кочкина, тот кивком выразил свое согласие. «Опасения этого человека мне понятны. А как он, назовем его заказчиком, узнал, что нужная ему вещь находится именно у Сиволапова?» «Ну, Сиволапов сам к нему приходил и угрожал, что эту самую вещь отнесет в полицию». Агент хмыкнул. Что-то напоминающее улыбку появилось на его грубом лице. «О, вот как!» Начальник сыскной встрепенулся. Кочкин, до того сидящий истуканом, зашевелился. «Значит, это не просто вещь, а какая-то изобличающая улика», — заметил фон Шпинна, глядя на чиновника особых поручений. «Похоже на то», — согласился Меркурий. «А почему Сиволапов не отнес эту вещь в полицию?» — спросил Фома Фомич у головни. «Да он и не собирался. Он хотел за нее деньги получить. — А, и, судя по всему, сумму просил много больше, чем 10 000 серебром, — проговорил, ни к кому не обращаясь, начальник сыскной. — А вы, значит, собирались эту вещь у Сиволапова просто-напросто украсть? — Получается, — кивнул агент. — Только это уже не воровство. — Ну, воровство — это когда ты берешь чужое, а когда ты берешь что-то тебе принадлежащее, это уже не воровство. — Но ведь эта вещь вам не принадлежала. — Только она принадлежала тому человеку, который нас подрядил ее взять. — С тобой можно было бы подискутировать на эту тему, но совсем нет времени. — Давай лучше по делу. В результате вашей не совсем удачной вылазки Сиволапов был убит. — А вещь-то вы нашли? — Нет. — А вы хотя бы знали, где ее нужно искать? — Так нет. Начальник сыскной откинулся на спинку стула, как бы желая чуть издали рассмотреть агента, и с улыбкой продолжил допрос. — Скажи мне, Головня, а ты не думал, что вещь, за которой вы пришли к Сиволапову, могла и найтись? — Как это? — не понял агент. — А вот так. Твой напарник Бобриков сам ее нашел, а тебе об этом ничего не сказал. «С чего бы?» — удивленно уставился на Фому Фомича агент. В его серых туманных глазах плавали непонимание и вопрос. «А с того, братец, что 10 000 серебром, которые вы должны были получить от неизвестного, пока неизвестного нам человека, можно поделить на два. А можно ведь и не делить?» Начальник сыскной двинул бровями. «Так эта сумма выглядит значительнее. Я бы даже сказал, внушительнее. 5 000 серебром много, но 10 000-то больше, — рассмеялся начальник сыскной и с издевкой в голосе повторил. — 10 000! Как ни крути, а больше! — Бобриков меня обманул, говорите? — каменея спросил Тимофей. В глазах его появилось осознание. — Я всего лишь предполагаю, что так могло быть. Да мало того, что обманул. Он еще и под монастырь мог подвести. Не, свалить на тебя все. Ведь ты, наверное, не думал о такой возможности? — Не думал. Медленно, с зарождающимся раздражением в голосе, проговорил Головня. — Но самое странное в этом деле — это убийство Сиволапова. — Почему? — спросил агент. — А подумай. Зачем его убивать? Если вы еще не узнали, где находится та самая вещь. Убийство — это большая глупость. И я думаю, Бобриков не такой простак, чтобы сдуру взять и убить нужного человека. — Значит, он знал, где находится эта вещь? — Ну, сам решай. — А почему он мне ничего не сказал? Головня демонстрировал поистине несокрушимую веру в своего напарника. А может, только делал вид, что верит Бобрикову. Но делал это, надо сказать, честно, весьма убедительно. «Больше всего меня умиляет, что ты нас об этом спрашиваешь», — весело проговорил начальник сыскной, бросая быстрый взгляд на Кочки, на который тоже улыбался. «Я не знаю, почему он тебе ничего не сказал. Могу только высказать догадки. Одно из двух. Или ты нам что-то не договариваешь, или мы сами чего-то не можем понять». И мне, как человеку в этих делах опытному, кажется, что это ты нам не договариваешь. Я прав? Нет. Я вам все рассказал. Все, что знал. Однако говоришь это неуверенно. Может быть, все же что-то есть, что мы должны знать. Ты пораскинь мозгами, а? Поприкидывай. Головня задумался. Думал он, угрюмо уставившись в пол. Шло время. Начальник сыскной не торопил агента, потому что сам устал задавать одни и те же вопросы. «Мы ведь как с ним планировали?» Внезапно, не поднимая головы, начал говорить Тимофей, отчего и Фома Фомич и Кочкин вздрогнули. «А ты погоди!» — остановил агента полковник. «С кем вы планировали?» «Ну, с кем? Известно с кем. С Бобриковым. Больше не с кем!» — поднял голову Тимофей. «И что вы с ним планировали?» — Он говорил, что когда мы эту вещь отыщем, то не станем отдавать хозяину. — Не станете? — Почему? — фон Шпинн спросил, но уже знал ответ на этот вопрос. — Потому что 10 000 мало. — так говорил Бобриков. — Он хотел больше? — Нет, — мотнул головой агент и криво улыбнулся. Правда, улыбка эта больше походила на гримасу балаганного злодея. — Что же он тогда хотел? — сделанным непониманием спросил фон Шпинне. — Все. Он хотел все. Правда, я его отговаривал, что, мол, 10 000 хватит. Это же так, какие деньжища! А он что тебе на это ответил? Что это мне 10 000 хватит, а ему только на один зубок. И как он собирался заполучить все? И главное, что это все? Что все? Я не знаю. А как хотел заполучить? Да просто думал вынудить того человека написать ему дарственную или там завещание. Как получится. Ага. Значит, судьба этого человека тоже уже была решена? Да. Думаю, и твоя судьба тоже была решена. Это как? В самом конце этого дела он бы тебя убил. Почему? Ты мог в любой момент продать его. — Так я не собирался его продавать, — выпалил агент. — Ты в этом кабинете его и продал. — Это я в горячке сделал, — оправдывался агент. — Да какая разница? А ведь Бобриков — калач тертый. Он это знал заранее. Знал, что ты проболтаешься. Поэтому, повторюсь, тебя ждала судьба Сиволапова. — Что-то я в это не верю. — Мне кажется, вы просто хотите меня против него настроить, — сказал агент. — Ай, да ты сам его уже против себя настроил, — сказал усталый начальник сыскной. — Ну, а там можешь думать, что тебе заблагорассудится. — Пока мы беседу эту закончим. — Так а что со мной будет? Я ведь почти ни в чем не виноват. — Слово «почти» меня смущает. Поэтому пока посидишь в подвале, а мы соберемся с мыслями, подумаем, что с тобой делать. — Но что меня ждет? — с надеждой в голосе еще раз спросил Головня. — Этого я сказать не могу, потому как не пророк. И последнее, пока ты не ушел. — Кто все придумал? — Тоже Бобриков? — Бобриков? Кто же еще? Я на такое мозгов не хватит. — А вот агент, как его бишь, Демидов, он ведь тоже вам помогал? — Помогал? — с расстановкой проговорил Головня. — А вы откуда знаете? — Ну, это уж дело третье. А вот почему ты нам об этом ничего не сказал, а? Почему сокрыл? — Я думал, это неважно, — пробубнил Головня. — Ладно, — прихлопнул ладонью по столу начальник сыскной. Затем взгляд его упал на лежащие перед ним усы. — Ты вот что, Тимофей, усы... — Приклей на место, чтобы в сыскной не устраивать переполох. — Есть у тебя чем? — Есть, — кивнул Головня и тут же вынул из кармана небольшой пузырек с прозрачной жидкостью. — Клей, — пояснил он Фоме Фомичу и Кочкину.